Я услышал рык медведя, недоуменный, растерянный рык, и обернулся. Егор, вот уже полчаса пребывающий в роли заложника, прижатый к вампирше, растворялся. Исчезал. Мальчишка уходил глубже в сумрак. Вампирша сжала руки, пытаясь не то удержать его, не то убить. Взмах когтистой лапы был стремителен, но уже не встретил живой плоти. Вампирша ударила сама себя под левую грудь, в сердце. Как жаль, что она не живая. Медведь прыгнул, ожившим сугробом пронесся сквозь пустоту, где только что стоял Егор, и повалил вампиршу. Под его тушей дергающееся тело скрылось полностью, лишь высовывалось, судорожно колотя по мохнатому боку, когтистая рука. В тот же самый миг Илья вскинул жезл. Сиреневый свет чуть потускнел, прежде чем жезл взорвался, превращаясь в колонну белого пламени. Казалось, что в руках оперативника оторванный от маяка луч прожектора, ослепительный и почти ощутимо плотный. С видимым усилием Илья взмахнул руками, чиркнул по серому небу лучом, невиданным в Москве со времен войны, и обрушил исполинскую дубину на Завулона. Темный маг закричал. Его повалило, прижало к крыше, а световой столб вырвался из рук Ильи, обретая подвижность и самостоятельность. Уже не луч света, не столб пламени, а белая змея, крутящаяся, обрастающая серебристыми чешуйками. Конец исполинского тела расплющился, превратившись в капюшон. Из-под него высунулась тупая морда с немигающими глазами, размером с колесо от грузовика. Сверкнул язык, тонкий, раздвоенный, пылающий, как газовая горелка. Я отпрыгнул, меня чуть не задело хвостом. Огненная кобра свивалась в клубок, наваливалась на Завулона, рывками втискивала голову в петли собственного тела, а за пылающими кольцами молотили друг друга три тени, размазанные движением в мутные полосы. Прыжка тигренка, нацелившаяся на ведьму и ведьмака из дневного дозора, я просто не заметил. Илья тихо засмеялся, доставая из-за пояса еще один жезл. На этот раз потусклее, видимо, заряженный самостоятельно. Так что же, у него было оружие, персонально нацеленное на Завулона? Шеф знал, с кем нам предстоит столкнуться? Я окинул взглядом крышу. На первый взгляд все было под контролем. Медведь, зажавший вампиршу, увлеченно молотил лапами. Временами из-под него доносились смутные звуки. Тигренок занималась дозорными, и вроде бы помощи ей не требовалось. Белая кобра душила Завулона. Мы вообще остались не у дел. Илья, держа жезл на изготовку, наблюдал за схваткой, явно решая, в какую кучу кинуться. Семен, утратив к вампирше интерес, а к дозорным и Завулону вообще его не приобретя, брел по краю крыши, всматриваясь вниз. Боялся новых подкреплений темным. А я стоял как дурак, с бесполезным пистолетом в руках. Тень легла мне под ноги с первого раза. Я шагнул в нее, чувствуя, как обжигает холод. Не тот, что знаком людям, не тот, какой познает каждый иной, а холод глубокого сумрака. Здесь уже не было ветра. Здесь исчезли снег и лед под ногами. Здесь не было синего мха. Все заполнял туман. Густой, вязкий, комковатый. Если уж сравнивать туман с молоком, то это было молоко, свернувшееся. Враги и друзья, все они превратились в смутные, едва шевелящиеся тени. Только огненная кобра, дерущаяся с Завулоном, осталась столь же стремительной и яркой. Этот бой шел во всех слоях сумрака. Я представил, сколько энергии было вложено в магический жезл, и мне стало совсем плохо. Зачем? Тьма и свет. Зачем? Ни молодая вампирша, ни мальчишка иной не стоят подобных усилий. «Егор!» — крикнул я. Меня уже начинало промораживать. На второй уровень сумрака я заходил лишь два раза на занятиях, рядом с инструктором, и вчера днем, чтобы пройти сквозь закрытую дверь.